Чтобы починить хотя бы один конвертер, требовалось для начала восстановить герметичность двигательного отсека, где вследствие причиненных торпедой разрушений царил вакуум, и поднять температуру в нем до приемлемой. Затем можно было подступиться к ремонту конвертеров, то есть осмотреть изуродованные осколками агрегаты и понять, можно ли из трех неработающих устройств получить одно работающее, при условии, что в номенклатуре имеющихся на борту запчастей нет и не может быть, например, 20-тонных дьюаров или 7-тонных компаунд-экранов. Ремонтные работы первой очереди, наложение гигантских пластырей на пробоины и восстановление герметичности отсеков обещали занять часа 4. Точно прогнозировать сроки выполнения второй очереди работ, ввод в действие люксогенного конвертера, было невозможно. 40 минут, час, 10, а может, ремонт в походно-боевых условиях вообще невозможен, и авианосцу потребуется месяц простоять на ремзаводе в городе полковников? Учитывая обстановку, из этого следовало, что три светителя оказались в смертельной опасности. В самом деле, вместо стремительного отхода через X-матрицу в зону противокосмической обороны города полковников, трем светителям предстояла многочасовая одиссея, ведь нам требовалось держаться на почтительном удалении от авианосных сил противника. Из прямой линии наша планируемая траектория таким образом превращалась в гигантскую дугу. Как поведут себя конкордианцы? Будут ли преследовать? И если да, то какими силами? А наше командование? Сочтет ли оно возможным выслать нам на помощь хоть один лишний фрегат, хоть тральщик? Да и есть ли с ним связь с командованием? Нас, находящихся на верхней ангарной палубе, взрывы торпед впрямую никак не затронули. Сотрясение корпуса было достаточно сильным, но почти все мы устояли на ногах. Ни ударной волны, ни осколков. За что спасибо. Следующая четверть часа была занята бурными словесными излияниями в адрес клонов, эмоциональными вопросами, некомпетентными ответами, воплями «Заправляйте скорее, дети звезды!» и «К бесу перезарядку взлетаем так!» С мичманов и рядовых авиатехнического дивизиона 7 потов сошло. По приказу Шубина всем наличным истребителям надлежало немедленно взлететь, чтобы прикрыть авианосец от возможного нападения противника. Но не будешь же взлетать без топлива и с расстрелянным боезапасом. Кстати, мы с Колькой и Лобановским в предыдущем вылете с клонскими флугерами так и не повстречались. Поэтому все оводы остались при нас. Нужно было только принять новое вооружение на узлы подвески, освободившиеся из-под мурен. Так что первыми на боевое дежурство по охране родного авианосца заступили именно мы. Шубин, на ходу импровизируя, выстраивал и перестраивал наши боевые порядки по мере подъема все новых машин. Ждать было нельзя. Конкордианцы за нами все-таки погнались. Вскоре оперативная обстановка прояснилась. Дела были плохи. У нас на хвосте висят 2 авианосца, линкор и 6 фрегатов. Самое обидное, хотя наши штурмовики и торпедоносцы атаковали отчаянно, ударные силы адмирала Шахрави сохранились почти в прежнем составе. Большинство вражеских авианосцев получили повреждения разной степени тяжести, но гарантированно уничтожен только один. Что касается фрегатов и эскадренных тральщиков, то их набили с дюжину. Но эти разменные пешки войны для того и придуманы, чтобы подставляться вместо могучих кораблей первого класса. Что же касается, например, конкордианских линкоров, то они, мерзавцы, все за исключением 2, не имели ни единой царапины. Вывод. Боеспособность конкордианского флота оставалась высокой, и недостатка в ударных силах для выполнения главной задачи высадки десанта в окрестностях города полковников противник не испытывал, иначе стал бы Шахрави отряжать в погоню за нами 9 вымпелов. С точки зрения адмирала Шахрави, отчаянные атаки наших флугеров поставили всю операцию под угрозу срыва. Не радовал даже эффективный контрудар, нанесенный группе «Буран». и уничтожение адмирала Нахимова, и тяжелейшие повреждения князя Потемкина Таврического, и представившаяся возможность показательно разнести ненавистные всем конкордианским пехлеванам три святителя, все это были приметы дорогого выигрыша по очкам, но отнюдь не триумфальной победы малой кровью. Шахрави рассуждал примерно так. Да, невозвратные потери в тяжелых кораблях почти что невелики. Но вот однотипные повреждения авианосцев, повреждения несмертельные, в другой ситуации почти безобидные, очень много попаданий пришлось на дюзы и вспомогательные агрегаты, обеспечивающие разгон кораблей до скорости входа в X-матрицу. Случайность ли это? Судя по многочисленным донесениям, русские и их приспешники, вместо того, чтобы массировать ударные флугеры уставным образом, одно авиакрыло, один тяжелый корабль, распылили свои силы, стремясь зацепить как можно больше авианосцев. В итоге, вместо гарантированного уничтожения умеренного количества целей, русские предпочли нанести повреждения множеству вымпелов, причем такие повреждения, которые ограничивают не столько наступательный потенциал, сколько способность к быстрому стратегическому маневру. В итоге 5 наших авианосцев вовсе лишились возможности совершить стратегическое отступление с поля боя, а у значительной части остальных разгонное время увеличилось на порядок. Из этого вытекало, что для адмирала Шахрави наступило время выбирать. Он мог пока еще не поздно приказать десантному соединению возвращаться домой, так и не приняв участие в сражении. 5 авианосцев, лишенных возможности войти в X-матрицу самостоятельно, можно было попробовать эвакуировать в метрополию при помощи вызванных эскадренных буксиров. Эта операция требовала немалого времени, но в принципе была осуществима. Отход остальных сил осуществлялся бы в обычной манере, через X-матрицу, хотя это и требовало значительного времени на разгон из-за пониженной тяги покалеченных авианосцев. Это было бы решение трезвое, взвешенное и вполне разумное. Решение кабинетного аналитика, а не пехлевана. Адмирал Шахрави, рьяный пехлеван, возможно, потому и рьяный, что родители его были из демов, кавалер ордена Золотого Солнца с мечами и бриллиантами, принял решение полностью противоположное. Авианосцы не в состоянии быстро покинуть поле боя, и не надо. Авианосцы еще могут сражаться и должны сражаться. Теперь, когда 3 ударные группы врага одна за другой трусливо покинули поле боя, тяжелые корабли спокойно завершат расчистку и изоляцию зон высадки десанта. Десант высадится согласно первоначальному плану и овладеет городом полковников. Космодромы, подземные резервуары с люксогеном, ремонтные заводы – все это окажется в руках конкордианского флота. С передовых оперативных баз Вара-11 и Вара-12 на орбиту захваченной планеты прибудет летающий тыл флота, люксогеновые танкеры, суда снабжения, эскадренные буксиры. И прямо здесь, в городе полковников, где еще совсем недавно русские чувствовали себя так же вольготно, как в родной Сибири, будут отремонтированы двигательные установки поврежденных авианосцев. По крайней мере, именно так адмирал Шахрави впоследствии объяснял свое решение, пишет Дегтярев. Однако я считаю, что не стремление к победе любой ценой было главным в ту минуту для кавалера ордена Золотого Солнца с мечами и бриллиантами, единственного во всей Великой Конкордии. Пусть вам, дорогой читатель, мое предположение покажется излишне романтичным, но я и по сей день уверен, что всю большую стратегию заслоняло для адмирала Шахрави в ту минуту одно единственное обстоятельство. Гвардейский авианосец «Три святителя» уходил прочь на внушительной скорости, но не спешил скрыться в X-матрице по примеру своих собратьев. Это означало, что русский авианосец не в состоянии войти в X-матрицу, а значит, его можно догнать и добить. Тот самый русский авианосец флюгеры которого в конце января внезапной атакой уничтожили на рейде Фелиции «Атур-Гушнасп». Это был головной корабль в серии новейших авианосцев Конкордианского флота, прозванных «белыми слонами» за вызывающую, демаскирующую окраску, которую они не сменили и после начала войны. Служба на нем считалась особенно почетной, и многие высокопоставленные пехлеваны «Конкордии» стремились к тому, чтобы их младшие родственники получили назначение на «Атур-Гушнасп». В результате январской атаки «Атур-Гушнасп» испарился в протуберанцах люксогенного взрыва, спасенных не было. У командира флагманского линкора «Кават» на «Атур-Гушнаспе» служила племянница, у начальника штаба «Шахрави» — брат. Сам адмирал потерял на борту «Белого слона» своего старшего сына. И тут такой подарок судьбы. Коварный авианосец-убийца со слабым прикрытием безударных флугеров. В погоню за ним не жалко отрядить самые быстроходные корабли и эскадрильи под командованием лучших асов. По моему мнению, этот приказ догнать и уничтожить три светителя и был той ниточкой, с помощью которой разматывался весь клубок последующих директив адмирала Шахрави. Чтобы справиться с гвардейским авианосцем, требовалось время. Ударные силы группы флотов «Гайо-Март» не могли провести это время в бездействии под огнем уцелевших орбитальных стационаров, крепостей и тяжелых ракетных дивизионов города-полковников. Выйти из-под обстрела Шахрави считал ниже своего достоинства. Значит, надо было повторить массированный налет, ввести линкоры в ближний бой, додавить русскую ПКО и высаживать десант, то есть бороться за победу, кровавую, но победу.